Глава 20. Я пришла в дом Гейрсбергов, когда Юргену было 4 года, а Лоре 2. А расстались мы после их поступления в университет. Моя миссия завершилась. Вы провели рядом с ними почти 20 лет, но не кажетесь удрученной смертью Юргена. Внешность обманчива. Но это не значит, что я была к ним привязана. Не были? Нет. Няни, они как полицейские. В каком смысле? Если вкладываешь в работу чувства, теряешь беспристрастность, становишься слабым и плохо выполняешь свои обязанности. Она путает роли гувернантки и тюремщицы, подумала Ивана. Но это ее дело. «У вас был опыт работы, когда вас нанимали?» «Никакого. Я была элитной спортсменкой на закате карьеры. Плавание и гребля. Успела поездить по миру. Говорила на французском, итальянском и английском. Тренировала женскую волейбольную команду земли Баден-Вюртемберг. Группа ВГ ее спонсировала. Так я и познакомилась с Фердинандом фон Гейрсбергом. Иване в голову пришла вполне логичная мысль. В конце концов, ей за это и платили. Ведь жизнь любит логичные идеи. Вы были его любовницей? Нет. Он предпочитал девушек помоложе. Глядя на красивое лицо Лоретты, доблестно противостоящая возрасту, восхищаясь моложавым телом, Ивана думала. В 40 лет эта женщина была настоящей секс-бомбой. Гувернантка пояснила, словно прочтя ее мысли. Граф любил свежих и крепких служащих своей компании, особенно рабочих. Ивана решила сменить тему. Расскажите, чему вы учили и как воспитывали детей? «У меня не было выходных, но несколько часов в день я посвящала тренировкам. Граф дал мне доступ ко всей инфраструктуре замка, гимнастическому залу на цокольном этаже, тяжелоатлетическому рингу и теннисному корту. Я занималась греблей на озере. Идеальные условия». «Замок». Ивана впервые услышала упоминание о нем. «А кто живет там сегодня?» «Франц фон Гейрсберг. Он приказал снести все спортивные сооружения». Лоретта пожала плечами. «Само собой, разумеется». «Почему?» «Он инвалид-колясочник». Ивана занесла эту деталь в свою воображаемую картотеку, хоть и не посчитала ее относящейся к делу. «Вы несли полную ответственность за воспитание детей». Лоретта сменила варежку на белую махровую салфетку с крупинками соли. 100%. Для их отца образование было всего лишь обязательным этапом перед работой в компании ВГ. Привязанность, нежность, чувства он считал чушью. А мать Юргена и Лауры? Ей тоже не хватало времени. Я слышала, она была энергичной и очень спортивной женщиной. Чушь. Не понимаю. Сабина страдала депрессией. Мельтешила, искала утешение в выездке, марафонах, скоростном спуске, лишь бы не смотреть в лицо своему страху. Она напоминала мультяшного койота, который бежит судорожно, перебирая лапками над бездной, но все-таки падает. «Имейте в виду ее самоубийство в Нью-Йорке?» «Это тоже обман. Гейрсберги всеми силами и средствами поддерживали эту версию. Она выглядела лучше правды». «А в чем заключалась правда?» «Сабина умерла от голода». «Не понимаю». «Она уморила себя в квартире на 5-й авеню». Графиня, объявившая голодовку в собственном дворце на Манхэттене. На взгляд маленькой пролетарки в этом тоже была своя романтика. А дети? Разве они не могли отвлечь ее от печальных раздумий? Мысли о Юргене и Лауре действовали на нее прямо противоположным образом. Напоминали, какое она ничтожество. Ни на что не годное, кроме выездки и гребли. Целовать на ночь сына и дочь, завязывать им шнурки? О нет, этого я не умею. Эта немка оперирует добрыми старыми клише. Не в деньгах счастье. У аристократов нет сердца. И так далее. И тому подобное. Расскажите, какими были Юрген и Лаура? Одинаковыми. Они были единым существом. Лоретта перекинула салфетку в левую руку и занялась своей правой ногой. Ее идеально гладкая кожа сверкала, как алебастр. Интересно, она каждый день ошкуривает себя? Ивана ощущала себя рыхлой и слабой, ведь ее кожа, открытая всем ветрам, не обновлялась. У ребят были одинаковые вкусы, мысли и жесты. Я имела одного воспитанника по цене двух. «Выгодно, согласитесь?» «Хотите сказать?» «Вы прекрасно понимаете, что именно я хочу сказать. Юрген и Лаура противостояли целому миру. Знаете, как в песне? Мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем!» Ивана вспомнила фотографию на рояле в стеклянном доме. «Внешне они не похожи». «Куда там?» «Просто день и ночь. Юрген — рыжий, толстенький коротышка. В школе его дразнили еловой шишкой или пряником. Можете себе представить?» Лаура была высокой, элегантной, великолепной. Уже в 12 лет она гордо держала голову с роскошной шевелюрой. А Юрген изменился только когда повзрослел. Ивана захотела узнать подробности о Лауре. Женское любопытство, ничего не поделаешь. В колледже она была высокомерной и недоступной. Ненавидела всех вокруг за то, что не уважали ее брата. Те, кто издевался над ним, становились ее врагами, и она заставляла каждого дорого за это платить. Лаура и Юрген хорошо учились. Он очень много занимался. Ей все давалось легче. Оба стремились к совершенству. Юрген, потому что был наследником, а Лаура хотела быть первой во всем, чтобы доказать, пол не имеет значения. А чем они увлекались, кроме учебы? Лоретта хохотнула. Зачем спрашивать, если и так все ясно? Верховая езда, фехтование, музыка. Лаура неплохо играла на пианино, Юрген осваивал скрипку. Они закрывались в музыкальном салоне и занимались часами. Звуки, которые извлекал из инструмента Юрген, ужасно их веселили. Ивана не смогла скрыть удивление. Их близость выражалась в насмешке над остальным миром. Они смеялись всегда, даже когда их наказывали. Смеялись в ответ на высокомерие отца и равнодушие матери. Юрген и Лаура были счастливы только вместе. Ивана снова вспомнила фотографию двух детишек с ружьями. «А охота?» «Охота!» — мечтательным тоном повторила Лоретта. «К охоте у них был неоспоримый, величайший талант. У обоих. Стоило этим ребятам получить ружья, оказаться в лесу, и они обретали предельную сосредоточенность. Чувствовали душу леса. А стреляли просто потрясающе. Каждое воскресенье устраивали бойню в окрестных лесах». Ивана попыталась представить Юргена еловую шишку и его младшую сестру. Она была выше брата на целую голову, способных завалить любого зверя, оказавшегося на расстоянии нескольких сотен метров. Лейтенант пришла к поспешному выводу. Так дети боролись со своей тоской. Но Лоретта опровергла это заключение. Говорили, что Юрген и Лаура перебарывали на охоте одиночество и несчастливое детство, но это не так. Они отправлялись на охоту с улыбкой на губах и легким сердцем. Убивали чисто без всяких задних мыслей, совсем не так, как им вдалбливали в голову. А какие виды охоты они практиковали? Всего понемножку. А охота с подхода? Нет, для такого развлечения они были слишком молоды и нетерпеливы. В те годы не было несчастных случаев на охоте. Ребята никого не ранили по неосторожности. Боже упаси! В Германии к мерам безопасности относятся очень серьезно. А уж Гейльсберге подавно. Повторяю, брат и сестра стреляли изумительно. С 12 лет. Лоретта наконец-то покончила с чисткой и сидела, расслабленная, истекающая потом, вытянув ноги, как ходули, и смотрела ярко-синими глазами в пустоту, как будто видела на поверхности луж свои материализовавшиеся воспоминания. «Вас послушать, не так уж они были несчастны», — подколола немку Ивана. «Значит, вы меня неправильно поняли. Они были очень несчастны, лишены всего. Росли как сироты. В том, что касалось чувств, возможно, но материально. Ошибаетесь. Отец воспитывал их в строгости. Кормил, одевал, платил за учебу и все. У них даже в юности не было карманных денег. Летом, чтобы заработать несколько пфенигов, они выпалывали сорняки в парке. Зимой счищали снег с террасы замка. Пфениги? Это что еще за зверь? Наверное, немецкие деньги до евро? Лоретта между тем продолжала рассуждать о карманных деньгах. Позже, во время летних каникул, Юрген и Лаура работали на предприятиях ВГ. Не в бюро, а на заводах. Неделями портили зрение над микросхемами электронных компонентов, дышали оловом и свинцом, которые плавились под паяльником. Зарплату они получали минимальную, а отец твердил: «Вы практиканты, вы не приносите компании денег, на вас их тратят». Иване не было жалко маленьких Герцбергов. Да, родители их не любили, карманных денег не давали, но в конце тоннеля маячило золотое будущее, а охота позволяла выплеснуть злость, выместить обиду на животных. Вы сказали, что Фердинанд был жестким с Юргеном и Лаурой, по разным причинам, но империю ВГ унаследовали оба, верно? Фердинанд считал наследником только сына. Он превосходил сестру талантом? Скорее нет. Юрген был мужчиной, в этом все дело. Но он не предал сестру, потому что один не сумел бы удержать бразды правления. Юрген и Лаура были единым существом и полновластными хозяевами земли Бат. Никто и ничто не могло их остановить. Ивана посмотрела на левую руку и с досадой вспомнила, что ее попросили снять часы, прежде чем входить в термы. «Который сейчас час?» Она вдруг почувствовала себя губкой, насквозь пропитавшейся водой. Ивана заставила себя сосредоточиться и задала вопрос из другой оперы. «Вы что-нибудь слышали о них в последние годы?» «В наших местах все всегда слышат разговоры о Гейрсбергах». «Что именно о них говорят?» Лоретта выгнула спину, откинула назад волосы, обнажив лоб, доказательство сокрушительного превосходства природных данных над ботоксом. На нем не было ни морщинки, ни пятнышка. Возраст соскальзывал с него, как вода из ведра на край колодца. «Многие поминают нравы Юргена. Его СМ-увлечение?» «Да, о них шепчутся. Он не скрывал своих пристрастий, но вы ведь знаете, каковы люди. Им в радость чужие грехи. Можно утешаться мыслью, что в чистилище будешь не один». Ивана воспринимала порочные склонности Юргена как дерево, за которым скрывается лес. Если у еловой шишки были секреты, он тщательно и умело маскировал их своей развращенностью, слишком явной, чтобы быть опасной. «Я слышала краем уха странные вещи», — Лоретта решила подкормить собеседницу остреньким. Якобы Юрген и Лаура менялись любовниками. Она улыбнулась, увидев выражение лица Иваны. Вы не знали? Юрген был бисексуалом. Еще один факт, не вписывающийся в устои династии ВГ. Но ему все прощали, когда в конце года подбивали баланс. Нравы смягчают деньги, а не музыка. Лаура тоже бисексуальна? Не думаю. Вы верите, что они менялись? Юрген и Лаура с детства делились всем, так почему бы не партнерами? Ни ему, ни ей не хотелось создать семью, уйти в свободный полет. Мне кажется, они до сих пор жили мгновением, наслаждались своим новым положением. Их дипломированные ровесники все еще ксерокопируют документы для шефов, а они управляют одним из крупнейших предприятий земли Баден-Вюртемберг. Лаура и Юрген делили друг с другом деньги, власть, секс. Этого им, конечно же, не хватало. Ивана предполагала в их отношениях нечто еще более интимное, горячее, рискованное. Они по-прежнему охотились вместе? Нет, время одиноких вылазок миновало. Им приходилось приглашать кучу нужных людей, устраивая псовые охоты во Франции и облавы на своих землях. Думаю, они смертельно скучали. Главный вопрос Ивана задала под конец. «А кто, по-вашему, мог убить Юргена?» «Откуда же мне знать? Я понятия не имею, были у Юргена враги или нет, но у группы ВГ много опасных соперников. Для них его смерть – удача. Но с этой точки зрения работа сделана наполовину». «Объясните». «Убийца, чем бы он ни руководствовался, должен теперь убрать и Лауру, иначе первое преступление теряет смысл». Ивана вспомнила труп чудовищного черного пса на траве. «Возможно ли, что этого зверя действительно спустили на графиню?» Напоследок она позволила себе легкую провокацию. «А не могла Лаура убить брата?» Лоретта схватила березовый веник и начала изо всех сил хлестать себя по плечам. «Оказывается, она пользует не только других, но и себя. Ну и ну», — изумилась Ивана. «Вы неверно понимаете проблему», — сказала немка. «Поправьте меня». «Даже если ее не попробуют убить, она вряд ли переживет смерть брата.